Хорошо, но при одном условии, ощущаю тишину в зале, уау, сколько заинтересованных ушей, что ты хочешь? Драгнил был готов немедленно выполнить любые требования, только бы почесать кулаки. Ты досконально изучишь книгу, что я тебе дам, а в случае проигрыша будешь читать по одной книге в неделю из составленного мной списка, пока не сможешь выстоять против меня 10 минут. А первый бой, так и быть, пройдет авансом, книгу изучишь потом. Не переоценивай себя, я тебя раскатаю в блин гораздо быстрее. Так что я согласен на твои условия. Хм, странно, хоть парень и продолжал бить себя пяткой в грудь, но вот на эмпатическом плане он был очень серьезен. Неужели это такой способ попросить меня подтянуть его боевые навыки? Посмотрим. Мастер, не поможете с барьером? Эх, шпанье, не даете отдохнуть на старости лет, притворно закряхтел маг. Пойдемте, чего уж там. И вновь знакомый задний дворик, утоптанный до каменного состояния, и вновь знакомые слова Макарова про честную борьбу и далее по тексту. Вот последовала долгожданная мочи, и спарринг начался. Нацу сразу воспылал и ринулся в бой. Хм, а прокачка магии через тело, оказывается, несколько повышает скорость. Уворачиваюсь от удара, оставившего неплохую вмятину на утрамбованной земле, КХМ, и физическую силу мага. Ты очень интересно используешь свой огонь, шаг в сторону, и огненный маг опять проносится мимо, но, снова мимо, слишком прямолинейно и предсказуемо. Создаю из собственного огня, без использования тьмы, руку и слегка дергаю драгонслиера за ногу, заставляя запнуться и растянуться на земле. Нацу почти мгновенно вновь оказывается на ногах, но именно что почти. Опираясь на огненную руку, совершаю рывок к нему и впечатываю ногу в грудь драгонслиера. Эх, если бы сейчас меня видел наставник по рукопашному бою, закопал бы на месте за столь бездарный и неэффективный прием. Зато весьма эффектный и наглядно показывающий, что в бою лишних конечностей не бывает. Кхе, как ты это делаешь? Драгнил вновь поднялся на ноги, восстанавливая сбитое дыхание. Неужели ты думаешь, что магия огня сводится только к напитыванию тела стихии или огненным плевкам? Огонь может быть очень тонким инструментом, если сможешь подчинить его своей воле. Твой огонь не просто стихия, он часть тебя, а значит, ты можешь направлять его, придавать ему различные свойства и параметры. Если у тебя хватит силы духа, конечно, ведь это так просто, позвать свою силу, что и так всегда с тобой, почувствовать ее, особенно таким как мы, боги. Как же мне стыдно трепаться в бою, пусть и тренировочном, надеюсь, об этом никто из моих старых знакомых никогда не узнает. Напитываю легкие огненной маной, пропуская ее через свой канал, теперь просто активировать голосовой командой и выдохнуть, моего контроля над стихией пока недостаточно, чтобы обойтись без вербальной составляющей. Рев огненного дракона. В ошарашенного драгонслиера устремляется поток пламени, по сравнению с тем, что может выдавать сам Нацу. Так. Тонкий ручеек на фоне нормальной реки, но вот вместо прямого удара огонь начинает закручиваться вокруг Драгнила, создавая внутри небольшой филиал ада. Самое забавное, что за основу я взял то самое заклинание гиены, найденное в книге, точнее, эффект от его применения. Правда, там температура куда выше, но это уже детали. Найти альтернативу, причем, опять же, действуя на чистых инстинктах и озарении, во время боя, всего лишь использовав основную атаку драгонслиера и самую малость контроля. Я до сих пор тащусь от сродства измененных драконами магов с собственной магией, обычный огневик бы покрутил пальцем у виска и ушел учить куда более простую для него гиенну. Сжечь я его не боялся, поджарить огненного убийцу драконов, это нужно быть в магии огня на уровне богоизбранного, но вот погрузить в стихию, заставить почувствовать ее, да и мои едкие комментарии во время этого светопреставления должны подтолкнуть его. И точно, всего через несколько секунд огненное кольцо разорвали огненные же руки и подтолкнули Драгнила на меня. Нацу уже поджег кулаки и собирался как следует мне навалять, но вот этого в мои планы точно не входило. Пожалуй, на сегодня достаточно, голова огневика на подлете встречается с моим кулаком. Нокаут, однако. Дальше были поздравления фейк, воспитательная выволочка от мастера и полное игнорирование меня девушками. Всеми тремя, они что, обиделись из-за Нацу? Не похоже. Ну и что делать? Думаю, для начала стоит немного прийти в себя. Прошла пара дней, и все вроде бы наладилось, если не считать странного поведения самой красивой тройки хвоста. Если они оказывались все вместе, то начиналось мое полное игнорирование, перемежаемая странными взглядами девушек друг на друга, но если удавалось застать кого-то из них в одиночестве, то все становилось не так страшно. На тех же тренировках по фехтованию с Эльзой она вполне нормально со мной общалась и даже спокойно реагировала, когда я прикасался к ней и поправлял движение или направлял руку. Также вполне нормально мы общались при моем обучении перевооружению, но стоило появиться Мире или Люсе, как все заканчивалось. То же самое было с Миражаной, то она сама притаскивает мне собственноручно приготовленный обед, то словно забывала о моем существовании. Аналогично было и с Люси, правда, с ней выходило забавнее, стоило девушке начать напоказ игнорировать меня, как я начинал над ней слегка подшучивать и подразнивать. Хартфилия крепилась, Хартфилия смущалась, но игнорировать переставала. Вот так и жили мы в этом дурдоме имени мастера Макарова, периодически выбираясь вчетвером в кафешки, ресторанчики или другие интересные места. Я продолжал нарабатывать контроль в огне, расширять канал и потихоньку практиковаться в других доступных мне школах. Мастер расщедрился на мастер-класс по всяким ритуалам и барьерам. Должен признать, что данное направление весьма и весьма перспективно. Фактически, с помощью ритуала можно провести любое магическое действие, было бы желание рассчитывать сложнейший рисунок. Более того, большая часть заклинаний магов является именно ритуалами, хоть и до безобразия упрощенными, осталось только понять, каким образом возникает рунный круг, даже если колдун не владеет ни одним заклинанием. Вообще, теория получилась довольно стройной, правда, она не объясняла, почему тут столь жесткое разграничение по школам и с чего она так действует на волшебников, но я над этим работаю. Еще из заслуживающих внимания событий стоит отметить разорение моей библиотеки. Ну как разорение, просто книга, которую я периодически гонял в плане улучшения ее способностей к поиску информации в ней, добралась до полок с обычными книжками. Мда, обжора, теперь не выпускаю ее из пространственного кармана, как ни странно, но данная магическая вещь занимала места чуть ли не меньше, чем могла отъесть обычная книга такого же объема. День несся за днем, жизнь вошла в привычное русло. Утром занятия с Эльзой или Эльфманом чисто по физике, обед, совмещенный с непринужденной беседой с Мирой, и легкая прогулка по городу, к которой иногда присоединялась Люси. Вообще, блондинка производила двоякое впечатление: с одной стороны, вполне нормальная девушка, довольно начитанная, и со здравым смыслом все в порядке, но вот с другой. В общем, дело было так: у тебя прекрасные волосы, Люси. Как ты такого добилась? Я бы тоже не отказался. Взлохмачиваю свою слегка растрепанную шевелюру. Вообще, разговор этот затеял я не просто так. Если уж мне приспичило поднять уровень магов хвоста, то делать это нужно основательно. К тому же Люси, не просто одна из магов. Лично для меня она куда дороже и интереснее тех же Нацу с Греем вместе взятых, а значит, ее рост мне куда более интересен. Но просто подойти и спросить, как у нее обстоят дела с духами, будет странно, все-таки сейчас у нас просто дружеские отношения, а какими бы друзьями маги ни были, лезть с советами в чужой монастырь считается дурным тоном, мягко говоря. А значит, нужно аккуратно подвести девушку к мысли об увеличении боеспособности своих духов, но для начала, обосновать необходимость этого увеличения и легонько надавить. Тебе нравится? Легкое смущение в эмоциях. Это работа моего звездного духа, Рака, ХМ, а вот и другая сторона Люси, использовать одного из 12 великих духов в качестве парикмахера, это ж надо было додуматься. Интересно, а орехи она бы стала колоть чемоданчиком с красной кнопкой? Кхе, прости, я правильно понял, дух зодиака для тебя, только парикмахер? Нет, я уже убедился в безумии этого мира, но блин, должен же где-то быть предел. Ну, еще он может немного помочь в бою. Спокойствие, Сев. Только спокойствие. Дело в том, что в безбрежных залежах библиотеки я нашел одно небольшое упоминание об этом парикмахере, все-таки не первый век его ключ ходит по миру. Итак, если верить библиотечным записям, дух зодиака Рак, аспект воды, специализация, ближний бой. Причем, если верить описанию, этот дух представляет собой близкого родственника некой Кали из индийской мифологии, во всяком случае, целая куча дополнительных конечностей, способных доставить очень много проблем окружающим, у него имеется. Плюс мощь, как аспекта воды, по нему очень трудно попасть, а сам он движется весьма шустро, да еще и завораживает своими движениями. Что имел в виду автор статьи, Я не понял, но допускаю, что рак через свой аспект как-то может воздействовать на противников, ведь люди, по большей части, та же вода. И вот этот монстр, с которым я бы не отказался помериться силами в битве, используется девушкой как простой парикмахер. Кажется, у меня задергался глаз. Нет, я знал, что Люси использует духов, мягко говоря, не по назначению, но чтобы настолько. Да и одно дело, знать это из укуренного аниме, а получить подтверждение из реального мира, пусть и тоже укуренного. Да, и ведь девушке очень сильно повезло. Она явно чем-то приглянулась духом, иначе то, что ее еще не покалечили, я объяснить не могу. Да, духу контрактом запрещается убивать призвавшего, но, во-первых, запрещается именно собственноручно убивать, а вот опосредованно, скажем так, там все становится куда интереснее. И в контракте ничего не говорится о том, что дух не может наносить повреждения призвавшему, полагаю, это было сделано для некоторой защиты самих духов. А во-вторых, иногда, чтобы спасти, приходится наносить эти самые повреждения. Хотя это только типовые контракты, что я нашел все в той же книге в библиотеке, но каждый призыватель может в некотором диапазоне договор менять. КХМ, да, немного. Нагнав побольше задумчивости в голос, я поинтересовался. А Водолея ты, случаем, не пыталась использовать для поливки клумбы? Хартфилия покраснела. Она что, серьезно? Пыталась, но она меня совсем не слушается. И все закончилось потопом. Да, если бы меня постоянно призывали для того, чтобы поправить прическу или подновить лицо перед каким-нибудь приемом, я бы на месте духа без членовредительства не обошелся. Скажи, Люси, а ты вообще читала книги по своим духам? Нет, дома я таких книг не нашла, да и в магазинах их не встречала. Хм, может, не все так плохо. Девочка могла просто не знать. Вот что, я дам тебе одну интересную книжку из библиотеки гильдии, где есть упоминание твоего парикмахера, думаю, тебе будет любопытно почитать. И еще кое-что, перехожу на серьезный тон. Хвост фей, в первую очередь гильдия боевых магов, где каждый может защитить себя. Поговори со своими компаньонами об их прошлом и возможностях именно с боевой точки зрения. Уверен, тебя ожидает масса всего интересного. Впрочем, решать тебе, меняю тему, дабы не оставить в конце беседы некоторой неприятной недоговоренности. Может, зайдем по мороженке? Киваю на дверцу кафе, как нельзя вовремя попавшегося на глаза. Думаю, можно, ответила девушка мимоходом. Кажется, мои слова действительно заставили ее задуматься, это хорошо. Обычный мой вечер проходил под командные крики Эльзы, теперь она гоняла меня по перевооружению. Должен признать, фантазия у девушки была богатая и малость нездоровой. Сменить оружие в прыжке, в перекате, уворачиваясь от атаки противника, и это только начало. Дальше, мило улыбаясь, девушка обещала только усложнять программу. Потом жестокое божество задабривалось тортиком и отправлялось в женское общежитие. Ночь же была полностью отдана на практику в огне и дальнейшее поглощение теории. Правда, теперь у меня появилось еще два занятия. Первое было подготовкой к свиданию с Дилярой. Наброски плана по его поглощению в голове крутились уже давно, но теперь я более-менее представлял, как можно было его выполнить и остаться незамеченным. Для этого нужно было нанести на руки порядка 400 рун, дабы осуществить ритуал поглощения без внешних эффектов. Небольшой взрыв, вроде разнесшего площадь в Анибасе, мне был без надобности. Так что уже какую ночь я сидел в боевом режиме и считал нужные последовательности знаков и места их нанесения. Вторым же делом стало рытье подземного хода в женское общежитие. Я знал, что это бредовая идея, знал и продолжал копать. Возможно, безумие было заразно, но, черт побери, это же напор адреналина, риск, дух охоты, в конце концов. Где-то недели через две аккуратных раскопок я дорылся до целой сети подземных переходов. Судя по следам пыли на полу, не появлялся тут никто уже лет эдак 40, если не больше. Что ж, теперь остается их как следует изучить, и начнем мы с того, что идет в направлении женского общежития, хе-хе. Что ж, неплохо, очень неплохо. Особенно меня порадовала хитро сделанная смотровая площадка под бассейном, а также ход прямо в само общежитие. Да, прошлое поколение парней в хвосте проделало просто титаническую работу по избеганию бдительного ока комендантши, Честь им за это и хвала. Периодически такие будни прерывались походами на миссии да еженедельными попытками Нацу замахать несчастного меня в спарринге. Должен признать, Драгонслейер очень серьезно отнесся к моим условиям и действительно чуть ли не заучил наизусть предоставленные ему книги. Пусть далеко не везде он сумел пробраться сквозь нагромождение теории, но то, что он не понимал из учебников, парень компенсировал за счет своих природных интуиций и способностей, либо просто копировал у меня, например, как вышло с аналогом гиены, уже к третьему спаррингу он закрутил вокруг меня свое пламя, а к пятому научился летать на реактивной тяге, выпуская пламя из ног и регулируя полет руками. Я такой фокус, например, на голом источнике огня повторить не мог, только расходуя резерв или прибавляя к огню еще и тьму, в то время как Драгнил даже и не уставал особо. Люси ходила очень задумчивая, кажется, узнала от своих духов много интересного, но, видимо, решение пока не приняла. Потихоньку начал я подбираться и к магии жизни, и само по себе это направление давало очень широкие возможности, в сочетании же с симбиантом, вообще что-то с чем-то, но пока моим уделом оставались ритуалы и только ритуалы. Что ж, заклинательный чертог нужно же когда-то оборудовать, почему не сейчас? Итак, моя первоочередная задача – воскресить Ур, хотя, чисто формально, она и не умирала, и до ее души действительно была возможность добраться. Итак, первое, что мне нужно, это тело, куда эту душу нужно будет еще каким-то образом поместить. Можно, конечно, использовать кого-нибудь ненужного, но если время терпит, почему бы не попробовать создать его самому, благо в биомассе проблем нету, ледяной погреб забит мясом. Итак, считаем и чертим нужный круг, кладем туда мясо, запускаем симбианта на преобразование в гуманоидную форму одновременно с похожим ритуалом трансформации плоти. Возможно, через симбу удастся снять какие-либо изменения структуры и принципы этого изменения, что, в свою очередь, может позволить мне перейти от ритуалов непосредственно к заклинаниям. Хм, неплохо бы еще использовать ДНК самой Ур, но, увы, чего нет, того нет. Впрочем, скоро должен быть остров с демонами, по которому бегает ее дочка. Не скажу, что вариант идеальный, но все-таки куда лучше, чем совершенно посторонний геном. Есть у меня подозрение, что чем ближе к оригинальному будет клонированное тело, тем проще пройдет перенос души. Кстати о сходствах. Мне еще каким-то образом нужно будет раскачать в этой тушке проводимость магической энергии, хотя бы до уровня мага С-класса, иначе есть вероятность, что тело банально разорвет бунтующей магией. Да, тут моих знаний в жизни не хватит, а вот через симбу может что-то и получиться, заодно посмотрю, как такие манипуляции влияют на организм. Возможно, потом получится увеличить резерв и себе любимому, а может, не только себе. Спустя неделю манипуляций с будущим вместилищем Ур я все-таки сдвинулся с мертвой точки и нащупал, как можно эффективно ее прокачать. Нужно перегонять через тело огромные запасы сырой маны, тогда организм, привыкая к этим объемам энергии, значительно увеличивает собственную емкость, причем происходит это очень быстро. На это дело пришлось пустить почти все запасы лакримы, любовно мной собираемые, но что поделаешь, научные исследования всегда были штукой дорогой, да и была у меня надежда, что кристаллы все-таки удастся потом зарядить вновь. Мелькали мысли, что можно так и свой резерв повысить, но помня прекрасные ощущения от работы с собственным магическим вместилищем в прошлом, я решил пока повременить с опытами на себе, да и лакримы в обрез хватало на тело Ур, так что и экспериментировать-то особо было ни с чем. Но по этому поводу я не сильно расстраивался, ведь меня еще ждала псионика и магия крови. И почему в сутках только 24 часа? В итоге, через некоторое время у меня в подвале в специальном испещренном рисунками и рунами саркофаге лежал гомункул с резервом мощного эсовика, в который осталось вложить нужный геном и душу. И если по поводу первого у меня уже были отработанные схемы, то как быть со вторым, я понятия не имел. Нужно больше информации. Идиллия закончилась через 2 месяца, когда в хвосте появился он, Мистган, хотя прозвище Глючноглаз ему бы действительно подошло. Я почувствовал, что какая-то сила аккуратно вливается в тело, но никаких изменений в себе не почувствовал, а вот гильдийцы начали засыпать и чуть ли не падать там, где стояли. Вот Нацу и Грей рухнули на стол и захрапели, на диво синхронно, между прочим. Глаза Эльзы устало прикрылись, и она тихо засопела, подперев голову руками. Рядом пристроились Люси и Кана. Черт, резкий рывок, и я успеваю подхватить падающую из-за стойки Миру с ножом в руке, так и порезаться недолго. Слегка округлившиеся глаза мастера, полные удивления и полный шок в его эмофоне были мне наградой. И тут в гильдию пафосно восшествовал, по-другому и не скажешь, Мистган, закутанный в темно-синий балахон, с целой кучей различных посохов за спиной и полным отсутствием энергетической структуры в теле. Хех, кажется, я испортил ему выход. Бедняга запнулся и с недоумением смотрит на меня. Блин, не могу удержаться. Что, я уже выспался? Сзади донеслось придушенное покашливание, подозрительно похожее на смех. КХМ, ничего, прости, но я тороплюсь. Самый нелюдимый Макфей обошел меня и сорвал с доски несколько плакатов с заданиями, после чего направился к выходу. «Хей, ты хоть всех разбуди!» — крикнул вслед уходящему мастер. Тот только махнул рукой и щелкнул пальцами на пороге гильдии. «Да, стиль у него есть!» Краем глаза я заметил улетающего со второго этажа Хэппи. Ну вот и началось. Народ потихоньку приходил в себя, поминая тихим добрым словом ходячие снотворные. Люси, слегка не понимающий, о чем речь, объяснили, кто такой Мистган и что никто, кроме мастера, не знает, как он выглядит. Разумеется, этим моментом не мог не воспользоваться один типчик с гнусным характером. На фразу Грея, что, мол, никто не знает глючноглаза в лицо, сверху донеслось голосом, полным презрения к окружающим. «Нет, я знаю, Лексус, а кто бы это мог быть еще?» Сразу же решил расставить все точки над ее и принялся обливать продуктами жизнедеятельности всех окружающих. Делал он это с полной отдачей и любовью к процессу, вот только на этот раз слегка отошел от канона. «А ты интересный, новичок», — уделал Эльзу, преодолел воздействие Мистгана. «Как насчет присоединиться к моим громовержцам? Зачем общаться с мусором внизу?» И такой вид, словно он император и предлагает мне, как минимум, герцогскую корону. Но я уже не слушал. Как я мог об этом забыть? На поясе электромага висела небольшая коробочка, от которой тянулись проводки, заканчивающиеся чем-то очень, очень похожим на наушники. Черт подери, да это же плеер. Так что скажешь, меж тем закончил свою агитационную кампанию внук мастера. Ась, прости, я пропустил все мимо ушей. Инстинкт самосохранения намекал, что злить мага, способного костануть закон феи, плохая идея, но блин, выражение лица этого типа того стоило. Ты, у Лексуса слегка задергался глаз, ну и воздух вокруг него слегка заискрился. Я, собственно, слушать человека, называющего своих согильдейцев мусором, ниже моего достоинства, так что, иди на. Я осмотрел притихший зал, в котором все-таки сидело множество девушек, да еще и Макаа своего мелкого притащил, и решил быть вежливым, насколько это возможно. Фиг, мне и тут вполне неплохо живется. В подтверждение своих слов я слегка приобнял Эльзу. Самое удивительное, никаких санкций не последовало. Вроде бы удалось уловить что-то похожее на удовольствие, ну или где-то в том районе. Все заглушали две вспышки ревности и досады. Думаю, от кого, пояснять не стоит. Ураю, я сильнейший в хвосте фей. Как ты смеешь? Вот теперь он реально начал искрить. Лексус. Нацу попытался подняться на второй этаж и закономерно схлопотал от Макарыча. Вот только сложилось у меня мнение, что сделал это он не для того, чтобы не пустить Драгонслиера наверх, а чтобы мы вдвоем не порешили его внука. Ну-ну, малыш, сначала немного подрасти, нашел себе новую жертву этот нехороший деятель. Нет, в принципе, если вправить мозги, то он еще ничего. Но вот это его одержимость силой и презрение к слабакам. Да, и это, сильнейший маг хвоста, раздражает. Решив проверить выдержку Лексуса, я просто подошел и уселся за стойку, заказав Мире сока. Меж тем, в очередной раз облив окружающих своим негативом, подделка под Драгонслиера свалила в тень. Точнее, взяла один из контрактов S уровня и уселась наверху за столик, демонстративно изучать предложение. То ли моя эмпатия потихоньку начала выходить на новый уровень, то ли просто эти события выбили мастера из колеи, но сейчас я отчетливо ощущал его стыд и сожаление. Старичок грустно уткнулся в свою кружку. А ведь, если подумать, с семьей ему не повезло. Сын, тот еще отморозок, внук на данный момент времени идет по стопам батьки, да и с Полюшкой уже не пообщаешься, ну, в определенном плане. В общем, кругом засада. Я же сейчас размышлял над колоссальной задачей, устроить Лексусу несчастный случай, дабы забрать плеер, или искать обходные пути решения проблемы. В магазинах «Магнолии» ничего подобного не было, на черном рынке тоже только пожимали плечами. Откуда же этот засранец его достал? Так и не придя ни к каким выводам, я решил поинтересоваться об этом у Макарыча. Что, плеер? Ну, это был мой подарок Лексусу, когда он стал полноправным членом гильдии, тяжело вздохнул Мак. У нас в стране таких не делают, пришлось заказывать из империи. ХМ Империя, крупнейшее государство на материке, по территории и населению превосходит Фиор на порядок, но вот магия там пошла по несколько другому пути развития, боевиков у них мало, зато в бытовом плане все конкуренты остаются далеко позади. Вот у тамошних мастеров Макарыч и заказал подарок внуку. Пришлось договариваться с мастером, чтобы раздобыл еще один девайс, разве что с нормальными ушами, а не этим шипастым нечто, да и устройство для записи композиции не помешало бы. Дрияр обещал узнать, что почем, и рассказать мне, но дело это не быстрое, так что раньше, чем через месяц, результатов можно не ждать. Сердечно поблагодарив главу фей, я вернулся к девушкам. Мира как раз поясняла Люси про второй этаж и что тамошние задания для нее на текущий момент времени смертельны. «Прекрасные дамы, а не подскажете ли мне, где здесь можно сходить на рыбалку? Порт большой, можно порыбачить с пристани, а можно зайти в восточный лес, там есть несколько озер». «А с чего это ты удумал про рыбалку?» – интересуется Эльза. «Да вот, что-то настроение подпортилось». Слегка морщусь для создания правильного эффекта. Вот и решил немного отдохнуть, половить рыбки. «Кстати, не желаете составить мне компанию?» «Я не могу», — покачала головой Мира. «Скоро конец месяца, и мне нужно разобраться с бумагами». В эмоциях девушки было сожаление. «Так что прости, я тоже не могу», — покаялась Люси. «Скоро нужно платить за жилье, а с финансами сейчас туговато, так что мне нужно на миссию. У меня тоже есть одно небольшое поручение, хоть и недалеко от города, так что иди один», присоединилась к своим подругам воительница, хотя чует мой седалищный нерв, причина несколько надуманная, а реальный мотив, договор между девушками, в том, что он есть, я не сомневался. Впрочем, его условия выяснить не удалось, но так даже интереснее. Жаль, ну что же, ничего не попишешь. Попрощавшись с гильдийцами, я покинул хвост. Эх, а я так надеялся на романтическую рыбалку на одном тихом мирном островке с демонами в компании очаровательных девушек. Что ж, придется и в самом деле отправляться одному, хотя так даже лучше. Остров Галуна, он же проклятый остров, известное место. Проблема заключалась в отсутствии желающих меня туда отвезти. В Магнолии выход к морю хоть и был, но располагался он крайне неудачно для меня. Пришлось бы обходить несколько мысов и скал, и поездка обещалась затянуться на неделю, да и толпы желающих доставить меня на проклятый остров тоже видно не было. Пришлось тащиться в Харгион, откуда до острова было примерно полдня пути при попутном ветре или день на веслах, и искать там. Увы, в этом порту тоже было не очень. Один рыбак заинтересовался предложением, но узнав, что я всего лишь хочу порыбачить в тамошних водах, покрутил пальцем у виска и разочарованно послал лесом. Но это уже не играло особой роли. Мне удалось собрать образцы ДНК этого рыбака, а посмотреть там было на что. Товарищ имел две формы, человеческую и звериную, хотя, правильнее сказать демоническую, но, на мой взгляд, до настоящих демонов ему было далеко. Хотя, кто знает, их я никогда не встречал, разве что кроме колыбельной, но она все-таки создание искусственное, хоть и весьма толстое. Однако если верить историям и легендам моего мира, местные демоны, милые котята, и до Асмодея, Астарота или Мефистофеля им как до Луны пешком. Итак, вторая форма. Немного перестроенные мышцы, делающие разумного раза в 2-3 сильнее нормы, для меня были бесполезны, драконья кровь давала куда больше. Хитиновая броня, местами, правда, чешуйчатая, тоже интереса не вызывала, мягкая, непрочная, обычную человеческую кожу, конечно, превосходит, но с напитанной магией уже никакой конкуренции не выдерживает. Тот же Нацу смог бы шипы на этом хитине голой ладонью ломать и не поцарапался бы. Хотя если немного доработать, соединить с драконьей чешуей и, опять же, напитать магией. Но тут нужны эксперименты, и явно не в полевых условиях. А вот крылышки были и впрямь интересны, причем уже в существующем виде. Представляли они собой довольно сложный инструмент, способный поднимать в воздух весьма массивные объекты при небольшом размахе самих крыльев. Подозреваю, что тут не обошлось без игр с гравитацией, да и вообще, что-то мне это напоминает. Ну да ладно, поездка себя уже оправдала, возможность менять ипостаси вкупе с полетом дорого стоит, а главное, все только начинается. Поскольку возиться с демоническими мышцами смысла не было, как и с хитином, то времени много не ушло, благо что-то похожее я делал при работе с формами. Также большим плюсом было отсутствие конфликтов между драконьим и демоническим геномами. Не скажу, что они были созданы друг для друга, но уживались вполне неплохо. А поскольку этот демон летал без использования магии, то и в этом направлении проблем не возникло. И вот, спустя 4 часа подгонки и десяток килограммов мяса, у меня появилась третья форма. Собственно, от первой она отличалась только наличием больших кожистых крыльев за спиной. Естественно, черного цвета, а что, демон я или погулять вышел, теперь же осталось провести летные испытания. Лететь над морем было здорово, остывающая вода выбрасывала в воздух свое тепло, создавая восходящие потоки воздуха, а следовательно, лететь было куда проще. Хоть крылья были больше символом, чем реальным способом полета, даже небольшая поддержка существенно облегчала жизнь. Но ведь просто так лететь было скучно, не правда ли? Вот и решил я посмотреть, а что будет, если накачать крылышки большим количеством энергии. Сначала все шло хорошо, скорость и маневренность заметно возросли, я даже выполнил пару бочек и мертвую петлю, а вот потом случилось неожиданное, крылышки не выдержали передаваемой мощности, и в одном из них лопнула перепонка. Мляя, бульк. Примерно это мог услышать случайный прохожий, доведись ему проходить посреди моря. Да, кажется, я несколько переоценил возможности крылышек, их еще развивать и развивать. Что ж, хорошо хоть видно куда плыть, на горизонте действительно уже была видна небольшая точка. Остров Галуна находился всего в паре десятков километров, но делать было нечего, подняться в воздух из воды не было никакой возможности, если не считать реактивную тягу из магии огня. Но мне не хотелось извещать всех о своем прибытии иллюминации и диким ревом, да и старт с поверхности воды вызвал у меня много вопросов. Примерно 3 часа спустя, а вот и остров, доплыл-таки. Когда моя нога ступила на твердую землю, я почувствовал себя полным кретином, ведь можно было просто подбросить себя вверх реактивной тягой на двух источниках, тьма скрыла бы яркое свечение пламени, а потом расправить уже зажившие крылышки и спокойно долететь до цели. Но всем известно, когда приходят умные мысли. Само пребывание на острове вызывало странные чувства, боевой режим опять нашел некое излучение, родственное ранее обнаруженному, определенному носителем как магия. Скорее всего, это привет от ритуала лунной капли. После получения ДНК этого демона я стал лучше ее чувствовать, но не думаю, что будут проблемы с сознанием или памятью. Принцип действия мыслительных процессов симбионта слегка отличается от процессов гуманоидов. Да, совсем слегка. Не став терять понапрасну время, отправляюсь к храму, благо здоровенный фиолетовый луч, бьющий с неба, является хорошим целеуказателем. Проникнуть в сам храм труда не составило, никакой охраны или чего-то подобного выставлено не было. А вот в самом храме, не скажу, что меня скрутило в жестоких конвульсиях или я не смог подойти, нет, но каждый шаг давался с определенным усилием, было некомфортно, очень хотелось развернуться и уйти, а еще лучше, разнести это место по камешку. Сначала я грешил на генный материал демонов, вроде бы им тоже не сильно хорошо близ храма было, но нет, даже полностью заблокировав эти улучшения в организме, облегчения я не получил. Оставалось 2 варианта, или демонам Зерефа тоже не нравятся такие храмы, или тут виновата чисто моя природа. Оба варианта были не очень, но ничего другого предположить я не мог. За мыслями и попытками разобраться в положении вещей пролетело 3 часа блужданий, комплекс был немаленьким. Но вот, помимо раздражения от атмосферы святилища, я уловил нечто родственное, весьма слабое, но тем не менее, тонкий аромат смеси тьмы и жизни, к которому примешивалось что-то еще, Диляра. Он был где-то внизу, и он был жив, ослаблен, но жив. Еще 40 минут я осторожно добирался до места, пока наконец не набрел на ледяной саркофаг размером все с ту же 5-этажку, внутри которого покоилось очередное творение Зерефа. Попытка добраться до него в лоб ожидаемо не принесла результатов, клинок из адамантия не мог взять волшебный лед и только недовольно звенел при каждом ударе. Ожидаемо. Что ж, переходим к плану. Так, теперь пару символов вот сюда и каплю крови сверху. Хм, вроде бы все, я мог собой гордиться. Почти 1 сутки начертания ритуала за глыбой льда, подальше от случайных взглядов, и 400 рун на моих руках должны позволить аккуратно выпить Дилиару, оставив в реальном мире только безжизненную оболочку. Ритуал носил название «Паучье логово» и применялся для зачистки гнезд слабых монстров. Любое прикосновение специально отмеченного мага к монстру буквально вытягивало из него все соки и передавало заклинателю. В доработанном варианте позволяло не просто вытянуть силы, но полностью поглотить цели. Разумеется, такая вариация логова почти никогда не использовалась. Многие маги из одного поглощенного с катушек слетали, а тут можно было осушить целую территорию. Единственный минус – ритуал был довольно сложным в начертании и не действовал на людей. Теперь оставалось только ждать. Как сообщали мои клетки в телах гильдийцев, Нацу, Грей и Люси уже прибыли на остров. Судя по задержке, добрались они не без приключений, хотя я бы удивился, если бы в компании Нацу и Грея ничего бы не произошло, хорошо хоть не на неделю опоздали. Что ж, остается просто ждать нужных событий, а заодно невзначай приглядывать за ребятами, мало ли что. Осталась еще одна мелочь, обеспечить себе алиби перед воительницей, что тоже скоро прибудет на остров. Замаскировав следы подготовки ритуала при помощи симбы, я вытащил из пространственного кармана удочку и отправился к побережью. «Ловись, рыбка большая, очень большая и просто огроменная», — приговаривал я, насаживая небольшой кусочек мяса с кровью на крючок и отправляя его в длительный полет в волны. Местные небольшие акулы являются интереснейшим блюдом, говорят, весьма вкусным и питательным. Думаю, смогу уломать миру на приготовление этой рыбки. Еще пару дней прошло в относительном спокойствии, фики носились по острову, культисты все так же проводили свои обряды и ритуалы, пока не состоялась торжественная встреча двух старых друзей, Леона и Грея. В ходе их между собойчика опять пострадал Нацу, но в этот раз его просто выбили с арены, не сумев заковать в лед. Так что Драгонслейер быстро вернулся назад и помешал Леону превратить Грея в отбивную. Правда, по пути в деревню чуть сам не сделал из ледяного мага шашлык, заколебавшись слушать его стенания на тему нелегкой жизни. В деревне Люси, договорившись с девой, устроила целую полосу препятствий. Не знаю, то ли так повлиял на нее наш разговор, то ли в каноне излишне ушли в степ, но вместо простого колодца, вырытого перед входом в деревню, потенциальных нападающих ждала целая сеть ловушек, мин и прочих прелестей, что может организовать прирожденный сапер-диверсант. К счастью, ребята вовремя были предупреждены и в деревню попали благодаря реактивной тяге Драгонслиера. В этот момент я слегка отвлекся, начало клевать. Когда же я вновь смог вернуться к наблюдению за событиями в деревне, то все само интересное уже произошло. Нацу с Греем на пару быстро вырубили нежданных визитеров. Черт, они реально прилетели на гигантской крысе-вертолете. Боги, мой мозг, за что? Ладно, это все лирика. А вот Люси действительно попала в очень нехорошую ситуацию, стоит переместиться поближе к ней. И вот я уже наблюдал пренеприятнейшую картину, законтроленный телец пер на свою хозяйку, замахнувшись топором. Да, та еще картина. Подбираю с земли небольшой камешек и кидаю в уже празднующую победу марионеточницу. Камушек впечатывается в лоб заклинательницы и отправляет ее в нокаут. Минотавр приходит в себя и начинает сразу же сгорать от стыда. Люси же оглядывается по сторонам, пытаясь понять, а что вообще произошло. Хех, ну вот и все, один небольшой камушек, и проблема решена. О, чуть не забыл о крыске-мутанте. Тварь пыталась подкрасться к девушке сзади. Хм, что ж, теперь ее стало в два раза больше, но копии получились в два раза меньше, бывает. А теперь, на побережье, встречать разгневанную фурию. Хм, судя по раздражению и беспокойству, ощущаемому даже из леса, Эльзу не на шутку тронули события в гильдии. Итак, удочку на плечо, на жуткого монстра под названием Злая Эльза в атаку. Эльза Титания Скарлетт. Поверить не могу, эти идиоты не придумали ничего лучше, чем взяться за задание, что им не по силам. Пусть они окажутся живыми, я сама их прибью, но сначала вытащу из этой задницы, а потом они у меня будут месяц, нет, лучше год ходить исключительно строем и думать по команде. А так хотелось пойти с Сефиротом на рыбалку. Интересно, где он сейчас? Размышления девушки прервал очень знакомый голос.